И то, и другое. Писал Тассар с трудом. Когда ему надо было надписать книгу своих воспоминаний, то он вначале чертил с помощью линейки линии на форзаце, а потом уже выводил имя того, кому предназначалась книга. Мне попал в руки экземпляр книги Тассара, подаренный им Морису Мютерсу. Если в посвящении нет орфографических ошибок, то совершенно явно, что Франсуа надписывал книгу, прикусив от усердия язык. Сохранилось письмо Франсуа, датированное 15 декабря 1891 года, адресованное адвокату Жакобу, которое я привожу ниже, сохраняя его орфографию. «Мосье, это я написал вчера адрес на завещании моего доброго хозяина. Я не уверен, что хорошо написал слово «Монтмартр». Если оно не пришло, прошу истребовать. Примите, мосье, мои глубокие уважения и все мои благодарности. Франсуа Тассар, Шале де Лизар». Это столь же показательно, как и свидетельство Шарля Лапьера, увидевшего в Тассаре неоценимого Фронтена, который полагает, что льстит своему хозяину, торжественно объявляя: «Господин маркиз, вернувшись с выхода в зад». Фронтен — ловкий и хитрый слуга, персонаж комедии французского писателя Лесажа «Тюркаре», 1709. Примечание редактора. Две книги Франсуа Тассара появились с перерывом почти в 50 лет. Воспоминания о Ги де Мопассане, написанные его камердинером Франсуа в 1911 году, и новые воспоминания, опубликованные Пьером Коньи в 1962 году. Первый том, по-видимому, отредактирован кем-то неплохо владевшим французским языком, второй без всяких прикрас воспроизводит стиль автора. Это издание, благодаря всем его туманностям и неуклюжестям, заключает в себе ту естественность, которой не хватает первой книги. Вполне вероятно, наконец, что доктор Анри Казалис, один из самых преданных друзей Мопассана, просмотрел и литературно обработал страницы первой книги перед сдачей в печать. Образ Тассара во втором издании выглядит более положительным, но менее убедительным. Самовлюбленный — это и Бувар, и Пикюше одновременно, хотя и преданный до самопожертвования почтительный ханжа. Вероятно, Мопассан, читая характеристику, данную ему Тассаром, не сумел бы удержаться от смеха. Рассказчик, сочинивший 300 новелл, чтобы показать человечеству его слабые стороны, можно себе представить грандиозный смех милого друга и его жест при этом. Франсуа Тассар часто ошибается, путает даты, искажает имена, добавляет инициалы и повсюду переходит границы приличия и дозволенного. Но между тем его воспоминания создают ощущение присутствия Мопассана, тепла, простоты отношений между слугой и хозяином, преданности, одним словом, дружбы. Зимой моряк-джентльмен из Ля-Гиетт снова, помимо своей воли, становится завсегдатаем бульваров. Вот он на площади оперы, за столиком пивной, где официанты в длинных до полу фартуках, похожих на юбки, снуют между любителями пива и абсента. Выйдя с редакционного совещания у Артюра Мейера, Ги читает корректуру, а потом болтает со своим младшим коллегой Танкредом Мартелем и старшим Арманом Сильвестром. Наша эпоха — это благословенное время для подлецов и ничтожеств. Однако наука совершает чудеса, мой дорогой Мопассан. Да, но все это только новые формы страданий, а в остальном все будет как прежде. Гарсон, кружку пива. Все это ни к чему. Молодой, красивый, вызывающий зависть, преуспевающий человек полон горечи. В ответ на его слова следует удивленная реплика Армана Сильвестра. Даже женщина —